Лимеренция в полиамории и свободных отношениях. Какое-то время назад, когда я была моложе и безрассуднее, в самом начале свободных отношений, я написала письмо человеку, который позже стал моим партнером и остается им до сих пор. В письме я объясняла, почему в свободных отношениях невозможно влюбиться по-настоящему. С самонадеянностью, присущей тем, кто не в теме, я писала: на чем основана обычная лимеренция в духе Ромео и Джульетты? На крайностях, то есть на запретах, невозможности и, чаще всего, на неопределенности. Более того, те самые бабочки, порхающие в животе, воплощение этой неопределенности и незащищенности. Испытывает ли она то же самое по отношению ко мне? Он мне позвонит? Захочет ли она пойти со мной на свидание? Кажусь ли я ей привлекательным? Будем ли мы считать друг друга эксклюзивными партнерами после этого? Съедемся ли мы? Возьмет ли он в жены меня, когда может выбирать среди всех женщин мира? Захочет ли она родить мне ребенка? Думаю, вершина романтических отношений — не заключение брака, а первая беременность. Это пик брачных отношений, эмоций и лимеренции. А потом рождается ребенок, и на этом все заканчивается. С другой стороны, в свободных отношениях почти не бывает неопределенности. Двое партнеров заранее договариваются о том, что у них есть сексуальный интерес друг к другу, либо сексуальный интерес и что-то еще. Сразу ясно, куда эти отношения не зайдут. Вы не будете жить вместе, вы не поженитесь и не заведете детей. Не будет места выяснению отношений, что изначально подпитывает лимеренцию. Не будет места крайностям. А когда нет каких-то невероятных препятствий, которые нужно преодолевать, нет и лимеренции в духе Ромео и Джульетты. Теоретически все так, только я упустила из виду кое-что важное. К примеру, невозможность окончательного осуществления, заложенную в концепцию свободных отношений, в их иерархическую модель. Вероятность того, что основной партнер применит право вето, если оно предполагается, и положит конец второстепенным отношениям. Наконец, вероятность того, что возникнет причина, по которой вы физически не сможете быть вместе, к примеру, переезд, или будете видеться редко. Эта неспособность довести отношения до полного завершения, эта неопределенность усиливают страсти вожделения, создавая эротические препятствия, описанные Джеком Морином, и сохраняют надолго первоначальное состояние лимеренции и желания. Из-за того, что вы не всегда можете встретиться, когда вам этого хочется, видитесь не каждый день, не живете под одной крышей и не растите вместе детей, не ведете общее хозяйство, у вас нет совместного кредита и бытовых забот, огонь страсти не угасает дольше. Поэтому в немоногамных отношениях вполне возможно влюбиться. Более того, такие виды отношений создают благоприятную почву для драматизма и экстремальных ситуаций. Соответственно, те, кто боится, что их партнер влюбится, должны знать, что чем больше препятствий они пытаются создать на пути к такой влюбленности, тем больше они питают это чувство. Ограничения и запреты создают синдром Ромео и Джульетты и разжигают увлечение, тоску и страсть. Полиаморность — это в каком-то смысле выбор в пользу рациональности. Нужно помнить о том, что лимеренция — это временное и мимолетное явление, и что любые отношения, которые не возделываются и не развиваются, постепенно перерастут в рутину, а также, что никто не идеален, даже если в состоянии влюбленности вы думаете иначе. Как сказал Ален де Боттен в своей лекции о вреде, который романтические чувства наносят отношениям, мы остаемся моногамными, потому что понимаем, что даже тот идеальный ангел, которого мы только что увидели в супермаркете и к которому испытали влечение, всего лишь человек и, скорее всего, обладает чертами, которые нам вряд ли понравятся, когда они однажды проявятся. Состоять в свободных отношениях — это значит понимать, что не существует того единственного, но есть люди, с которыми у вас может возникнуть неповторимая и поразительная связь, и не существует никакого принца на белом коне, который спасет вас, когда вы не можете спасти себя сами. Это значит преодолевать границы, созданные обществом, и наоборот, устанавливать их там, где общество этого не сделало. Это значит уважать своего партнера и быть внимательным к нему, а также уважать себя и быть чутким и внимательным к себе. Это также значит осознавать, что вам уже не 16 лет, и что у вас есть обязательства и значимые для вас вещи. Даже если влюбленность в какой-то момент заставляет забыть об этом. И это значит быть готовым видеться с тем, кого любишь, очень-очень редко, потому что нет другого выхода. Но мы нерациональные существа. Это подтверждают сотни исследований, в том числе получившие Нобелевскую премию исследования Даниэля Канемана и Амоса Тверски о степени иррациональности людей, которая вполне предсказуема, как следует из названия книги Дэна Ариэли «Предсказуемая иррациональность». Когда люди влюбляются, они становятся легкомысленными, утрачивают связь с реальностью и не способны воспринимать нового партнера объективно. Из-за невероятной и всепоглощающей энергии, получаемой от этого человека, они перестают рассуждать логически и забывают обо всем вокруг, в том числе об основном партнере. Нужно помнить об этом. Влюбленность, как и ревность, считается всепоглощающим чувством, которое невозможно контролировать. Но это тоже не совсем верно. Полиаморы придумали свой термин для обозначения состояния влюбленности — новая энергия отношений или нео. Такой ход одновременно прост и сложен. Как только вы начинаете использовать аббревиатуру, термин автоматически становится научным, а значит, его проще использовать. Вам будет легче, если помнить о том, что ваше душевное состояние временно и приходящее. Так вы не совершите под его влиянием отчаянных поступков. Полиаморные люди по большей части не уходят из дома и не оставляют своего основного партнера, потому что воспринимают лимеренцию как нео. Они помнят, что их чувства пройдут и не перестают любить человека, с которым начинали это путешествие. Полиаморная поговорка для фазы лимеренции — не собирайте больше одного чемодана. Вы не уходите из дома и сознательно стараетесь не терять голову, помня о других людях, которых любите. Не потому, что вы должны это делать, а потому, что это для вас важно. И потому, что вы хотите, чтобы они остались неотъемлемой частью вашей жизни. Конечно, если это действительно так. А знаете, что самое прекрасное? Эти миры соприкасаются друг с другом. Пикантные, острые ощущения и страсть проникают извне и в существующие отношения, вносят в них разнообразие, добавляют им красок и огня. Вы начинаете вновь вести разговоры по душам, вместо того, чтобы бездумно пялиться вместе в экран телевизора. Они пробуждают вас от многолетнего сна и возвращают интерес и волнение, которые заменяют собой статичное предвкушение не пойми чего. На самом деле все может быть намного сложнее. Зачастую все, чего вы хотите поначалу, это быть с тем человеком, в которого влюбились, и не отпускать его. Вы должны научиться распределять свое внимание, что не всегда удается, тем более, когда вы влюблены. Такие рациональные и в то же время эмоциональные люди, как я, иногда хотят быть менее рассудительными и не держать все под контролем. Однажды в радиопрограмме, посвященной полиамории, я сказала, что то, о чем поет Жак Брель в песне «Не покидай меня», это противоположность свободных отношений. Он поет о человеке, который настолько зависит от женщины, что хочет стать ее тенью, тенью ее руки, тенью ее собаки, готов сделать все только, чтобы она от него не ушла. И этот посыл особенно мощно звучит от Бреля с его цельностью и театральностью, граничащей с гротеском. Свободные ощущения для полноценных людей, которые вполне могут жить сами по себе, зная, что это им по силам. Людей, которые готовы разжать кулак и отпустить своего партнера погулять, зная, что он вернется. А если и нет, то это не сломит и не уничтожит их. И все же есть в этой песне Жака Бреля что-то такое, что исходит из самой глубины души. Возможно, именно поэтому я не позволяю себе полностью отказаться от рациональности и нырнуть в эмоции, погрузиться в них с головой, не отвлекаясь ни на что. Но иногда испытываю что-то вроде тоски именно по такому состоянию ума и души. Разумеется, все это сложнее, чем просто делить свое внимание, ведь когда в отношениях находятся больше, чем два человека, хаос царит не только дома, где все как раз может быть спокойно и расслабленно. Бури уже позади, а может, они с самого начала не были так уж сильны. Все идет хорошо, но снаружи завывает ветер. потому что влюбленность — это, вы знаете, как это бывает, и пережить ее еще труднее, когда это не единственное отношение, потому что иногда у вас просто не может быть совместного будущего. Например, если вы влюбитесь в одиночку или разведенного, стремящегося построить отношения с кем-то, кто будет принадлежать только ему. Либо же влюбитесь в кого-то, кто собирается эмигрировать со своей семьей, хотя вы находитесь в отношениях, либо в женатого человека, живущего в закрытом браке. Бывают также и те, кто находится в открытых отношениях, но потом решает вернуться к моногамной модели из-за проблем в паре. Совершенно невозможно предугадать, в кого вы влюбитесь. А даже если будущее есть, зачастую оно оказывается не таким, как мечталось. В иерархических отношениях люди проводят со своими любовниками намного меньше времени, чем им хотелось бы. Их встречи ограничены, если повезет, проведут вместе ночь или выходные. А иногда, как в любых других отношениях, они могут разлюбить друг друга. Либо же любовь может быть невзаимной, и тогда это приносит боль. Для тех, кто мечтает влюбиться вновь, находясь в моногамных отношениях, полиамория, при которой это разрешено, кажется раем, лучшим из миров. Но в самих полиаморных отношениях любовь может быть как раем, так и адом. Когда вы испытываете такую боль, а она, как и экстаз влюбленности, может быть столь же сильной, как когда вам было 16 лет, есть вещи, которые с годами не меняются. Существующие отношения перестают дарить утешение. Когда дома дела идут плохо, вам тяжело смотреть на страдания своего партнера. Скорее всего, и ему тяжело видеть, как его любимый человек страдает из-за кого-то другого. Но когда вы достигнете того уровня отношений, при которых ваш основной партнер может обнять и утешить вас, вы поймете, что это самое лучшее, что может быть, и это только укрепляет ваши основные отношения. Это как если бы у вас было два сердца. Одно разбивается на части, а другое продолжает биться с основным партнером. Он не может заменить того, кого вы потеряли, так же, как и тот другой человек не может заменить основного партнера, если с ним, не дай бог, что-нибудь случится. Но сам факт, что они оба существуют, что есть кто-то, кто любит вас и кого любите вы, определенно помогает залечить сердечную рану, даря поддержку, в которой мы отчаянно нуждаемся. Вы должны сохранять терпение, ведь скорбь по потерянной любви может длиться долго, и вам нужно быть готовыми к этому. Может пройти несколько месяцев, но со временем сила чувств ослабевает. Это трудное испытание. Но если вы преодолеете его вместе, как и все другие испытания в свободных отношениях, ваш союз станет намного крепче. Не знаю никого, кто бы в консенсуальных, немоногамных отношениях время от времени не проклинал тот день, когда в них вступил. Зачем мне это понадобилось? К чему все эти сердечные переживания? Неужели я был настолько несчастен в своем мирном существовании? Но уже несколько дней спустя этот же человек сидит на залитой солнцем улице и, чувствуя себя на вершине блаженства, говорит: «Я люблю свою жизнь». Такие вот эмоциональные качели. Для человека, чей партнер влюбился, мало что может с этим сравниться. Даже секс порой представляет меньшую угрозу, чем та близость, которая возникает во время лимеренции и заставляет вашего партнера видеть только объект его желания. Ваш партнер больше не смотрит на вас влюбленными глазами, он не с вами даже когда рядом, ведь он думает о ком-то другом. И хотя вам обоим известно, что это временно, эта стадия одна из самых пугающих и болезненных, и большинство людей не в состоянии пережить ее относительно спокойно. Скорее всего, именно поэтому многие пары, которые переходят к свободным отношениям, стараются ограничить любовь и влюбленность партнера по отношению к другим.